19. Об отроке Иване, спасшемся от разбойников по молитвам святого. Был некий отрок по имени Иван, по прозванию Махов, отец которого торговал в рыбном ряду. Отец понуждал его сочетаться с законным браком, а он не хотел и умолял родителей, чтобы они его не принуждали. Как-то раз отпросился юноша у родителей своих на праздник преподобного чудотворца Сергия, который празднуется 5 июля на обретение честных его мощей. Не дождавшись спутников, он пошел один, влекомый верою к святому, и по дороге попал в руки разбойников. Они стащили с него одежду и собирались уже убить, но Господь Бог дал ему благой помысел призвать преподобного Сергия, чудотворца, чтобы избавиться от нашедшей на него напасти. И лишь только он мысленно помянул святого, они, немилосердные, словно бы потеряли рассудок и опустили свое оружие. Отвели его в чащу леса и, привязав нагим к дереву, ушли. Долго жалили его пауки, комары и мушки, так что он едва не умер и уже не надеялся спастись, но снова вспомнил преподобного чудотворца Сергия и стал призывать его, умоляя избавить от такой страшной смерти. И вот видит, что идет к нему старец и несет в руках одежду. Освободив юношу от пут, старец дал ему одежду и сказал: «Иди в дом святой Живоначальной Троицы в Сергиев монастырь и получишь желаемое». И, сказав это, стал невидим. Понял отрок, что святой старец был сам преподобный чудотворец Сергий, избавивший его от лютой смерти, пришел в обитель его и немало немедля принял иноческий постриг и пребывал там до конца дней своих, благодаря Бога и святого Сергия.